Глава 84. Когда Арди вместе с Миларом подошли к строительному забору, ограждавшему заброшенный склад от остальной улицы, то первое, что бросилось в глаза — отсутствие какого-либо проема для входа. Они замешкались. «Надеваем», — скомандовал капитан. Ордану не потребовалось уточнять, что именно им надо надевать. Напарники одновременно нацепили окуляры, и тут же прямо посреди простого дощатого наспех сколоченного забора возникла кованая ограда с небольшими воротами. Причем именно возникла. Витые отполированные прутья в форме длинных острых перьев, сливавшихся узором двух крыльев, раздвинули в стороны необтесанные щерящиеся занозами грязные доски. Арди подошел ближе и прикоснулся к рукояти в форме длинного клюва, тонкого. Пальцы уверенно нащупали холодную сталь, ребристую, покрытую тонкими ущельями вырезанного узора. От ограды пахло чугуном и вязкой смазкой. Прутья отбрасывали дрожащие характерные тени, бредущие по тротуару, а их матовая поверхность преломляла лучи, не позволяя солнечным зайчикам сорваться в прытком порыве. И только где-то глубоко, внутри сознания, на уровне не мысли и даже не ощущения, а скорее тонкой интуиции, вопящей встревоженным зверем, «Все это ложь!» — проклевывались все те же доски. А если не прислушиваться, то лишь тончайшая идеальная иллюзия, призванная затуманить взор и нарушить естественный порядок вещей. Иллюзия, настолько выверенная, столь глубоко погруженная внутрь реальности, что даже обостренные чувства говорящего не могли распознать в ней искушенной лжи. Ордан толкнул рукоять клюв, и в то же мгновение раздавшийся крик цапли заставил крылья ворот раздвинуться в стороны, попутно роняя на землю стальные перья, исчезавшие внутри теней. И только где-то глубоко-глубоко внутри прозвучал застенчивый скрип шершавых досок. «Арт, это что-то невероятное, Милар!» — на выдохе произнес Арди, чей голос дрожал от восторга. «Я не уверен, что такое могут создать даже Анха. Скорее всего, она вписана внутрь щита, но тогда, получается, генератор желтой звезды нужен именно для...» «Я не об этом!» — Милар прошел следом за Арди и постучал пальцем по часам. Арди вздернул запястье. Минутная стрелка недвусмысленно указывала, что наступил новый день. Они опоздали, пусть и всего на минуту. Но внутренний двор в очках, видящийся в качестве ухоженного садового дворика, в котором скульптуры зверей, созданные из листвы кустов, соседствовали с прудами, лужайками и дорожками, мощенными камнями, окутывала тишина, густая и вязкая. Совсем не такая, что наступает после канонады выстрелов, потребовавшейся бы для казни 10 человек. А скорее такая, что вообще никогда прежде не знала выстрелов. «Может быть, у них часы отстают?» — предположил Арди. «Может быть!» — Милар скинул револьвер и перехватил саблю поудобнее. «Быстрее!» Капитан, первым стуча каблуками по каменной тропе, в глубине сознания отдающийся эхом деревянного настила, хлюпающего по мокрой грязи, взмыл по мраморным ступеням, усланным ворсистым ковром, демонстрирующего краю глаза потертый палас, укрывший обнаженный бетон. Затем толкнул ногой тяжеленные позолоченные створки, по поверхности которых парили едва заметно двигающиеся цапли. Двери распахнулись и обнажили лицо весьма удивленного работника. Мужчина неопределяемого возраста, в черном фраке с блестящими лацканами, сверкающих гуталином туфлях. На его правом борту мерцала нашивка в виде все той же цапли. «Господа!» — с искренней оторопью в голосе произнес он. «Вы...» — что он собирался сказать, так и останется под туманом неизвестности. Милар, не давая слова работнику, ткнул того дулом револьвера в грудь. Не сильно, а скорее, чтобы убедиться, что это не очередная иллюзия. Арди прекрасно понимал Пнева. Возраст мужчины нельзя было определить не потому, что тот как-то особенно выглядел, а потому что и вовсе никак не выглядел. Его лицо скрывала непроглядная темная тень, как если бы кто-то держал зонтик прямо над его головой, причем в полдень не так низко, что тьма окутывала лицо, целиком закрывая то от взора наблюдателей. «Это, наверное, вы...» Работник, явно успокоившись, перевел взгляд. Об этом можно было судить по характерным движениям тени. с револьвера на Милара. К вам скоро подойдут, а пока можете присоединиться к играм, фишка за счет заведения. Только будьте добры, спрячьте оружие, не нервируйте остальных гостей». И работник отошел в сторону, открывая вид на громадный зал. Вниз к столам с рулеткой, различным карточным играм, в том числе к механическим игровым автоматам, шла широкая лестница с перилами. Все верно, в форме цапли, а поручнем опять же в виде перьев. Собственно, цапли летали и в воздухе, парили мерцанием сотен огней, сливавшихся в силуэтах птиц, а затем разделявшиеся бесформенным маревом. И под светом своеобразной люстры в зале столпились сотни людей. Они кидали кости на столы, кричали и смеялись, радовались победам, сгребая к себе разномастные фишки, порой ругались с крупье, из-за чего к ним подходили грузные рослые охранники. Некоторые, возможно, и вовсе из числа орков. Женщины в дорогих платьях, украшенных блестками и кристалликами, в шляпках и сеточках поверх сложных причесок. Их шеи блестели от сверканий подвесок и колье, на запястьях искрились камни в браслетах, а пальцы тяжело вздымались под весом колец. Мужчины в костюмах, порой с тростями, кто-то статен и ладен, другие низковатые, с избыточным весом, отчего скрипели их сорочки. И к тем и к другим подходили официанты, держащие на подносах совсем недешевые напитки, начиная лентиларскими винами по полсотни эксов за бутылку, заканчивая грейнийским виски и имперским коньяком. После почти полугода жизни над Брюсом и общения с Аркаром Арди стал неплохо разбираться в вопросе качества и стоимости алкоголя. Настолько неплохо, что с первого взгляда становилось понятно, данное казино вовсе не предназначено для обмана и обдирательства рабочих слоев населения столицы. Нет, сюда заявлялись куда более состоятельные жители. Может, не высший свет, но те, кто туда стремился. Хотя, может, и богатеи с аристократией здесь тоже находились. Вот только понять, так ли оно или нет, не представлялось возможным. Лица каждого, будь то игрок за столом, крупье в зеленой жилетке и розовой сорочке, группа музыкантов на сцене, немолодой, судя по голосу, певец с бархатистым голосом, официанты или охранники, их лица тоже скрывались под вуалью из тьмы. Черные непроглядные пятна — вот и все, что заменяло лица присутствующим. Так что, может быть, среди посетителей затесались и великие князья. Кто знает. «Что за...» — выдохнул Милар, опуская револьвер. «Это как-то совсем не похоже на захват заложников, господин маг». Ардан посмотрел на часы. 1:05. Если следовать логике послания, то на данный момент с жизнью уже должны попрощаться 15 человек, но... Кипящий, дышащий жизнью зал, утопающий в свете парящих цапель, в искрах драгоценных камней и укутанный в красный бархат, ползущий по полу и стенам, купающийся в отсветах бесконечной позолоты, не выглядел скорбным кладбищем. Вместо смерти здесь царил праздник, вместо страха пахло весельем, алкоголем и азартом. «Иллюзия», — прошептал Арди. «Арт, честное слово». Милар, чье лицо Ардан по какой-то причине прекрасно видел, закатил глаза. «Это твоя манера сказать вслух всего одно слово порой раздражает даже больше твоих бесконечных вопросов». Вместе они спустились в зал. Люди вокруг нисколько не выглядели обеспокоенными возможностью скорой встречи с вечными ангелами. Их куда больше волновало, куда упадет шарик в сотах на рулетке, выпадет красное или черное. Придет ли нужная карта, смогут ли они собрать комбинацию в алевзасийской семерке и не сломан ли барабан в автомате? «Это обман. Проклятие, господин маг. Что именно?» «Все», — ответил Арди, осматривая зал и старательно прислушиваясь к своим инстинктам. В воздухе пахло лавандой и пустырником, то, что должно успокаивать людей, дабы те не сильно переживали из-за возможных проигрышей, чтобы они потеряли счет времени. «Смотри». Ардан развернул Милара за плечо и указал на пышные помпезные витражи. А за их разноцветными стеклами не видно ничего, ни света, ни тени, ни тем более улицы, заполненной десятками служебных автомобилей, грузовиков и сотнями военных и стражей. «Это многое объясняет», — пропыхтел Милар. «Они даже не в курсе, что находятся в заложниках». либо они ими стали только сейчас. Панев повернулся к Арди с немного растерянным видом. «Что ты хочешь этим сказать, господин маг?» «Возможно, что та записка, как и вся ситуация, просто...» Арди пару мгновений подбирал нужное слово. «Ширма». «Ширма, господин маг?» — переспросил Милар. «Очень странная получается ширма, если учесть, что убита стражница». Арди мысленно споткнулся одной догадкой за другую. И действительно, если бы не тот факт, что пару часов тому назад казнили молодую стражницу, то происходящее еще можно было бы списать на изощренный и извращенный спектакль, но... «Не говоря уже о том, — продолжил капитан, — что если мы не подадим сигнал, то начнется штурм. А сигнал мы должны подать через...» Милар посмотрел на часы, нахмурился, а затем постучал пальцем по стеклу циферблата. «Вечные ангелы! Как же я, проклятие, ненавижу эту вашу магию!» Арди нахмурился и тоже оголил запястье. Часы, которые еще мгновение прежде показывали правильное время, теперь выглядели как осколок детского кошмара. Минутные часовые стрелки, обернувшись маленькими змейками, скользили под стеклом между маленькими камешками, пришедшими на смену цифрам. Понять в итоге, который час, не представлялось возможным. Очередная иллюзия. Как и лаванда с пустырником, потому как на самом деле в зале пахло сыростью и дешевым средством для борьбы с плесенью, а ноги вместо бархата стучали по все тем же деревянным настилам, и лишь тепло, явно перенаправляемое от того, что выделяли генераторы, ощущалось реальным. Но даже так учуять истину, скрытую под вуалью выдумки, не самая тривиальная задача. Ардан лишь на пару мгновений, улавливая реальность спрятавшегося в складках иллюзий, тут же оказывался пленен искусно сотканной фальшью. «Зачем стрелять?» «Господин, чтоб тебя, маг!» «Прости», — спохватился Арди. «Я имею в виду, зачем стрелять в стражницу, если маг способен создать такое?» Милар, забравший бокал с подноса проходящей мимо официантки, пригубил искристое золотое вино. Пузырики тонкими ниточками поднимались со дна высокого узкого хрустального бокала и лопались на поверхности. Интересно, как это выглядело в реальности? Гости в пестрящих эксами нарядах, надушенные духами, пригубливавшие дорогие напитки, стояли около столов посреди заброшенного склада, не замечая для себя ничего, кроме волшебной роскоши. Поэтично, наверное. «Хорошо подметил, напарник», — кивнул Милар, искривившись, вылил вино в клумбу стуи. «На деле, наверное, просто какое-нибудь жестяное ведро». «Не люблю игристое». «Ну зачем тогда пил?» «Чтобы проверить, настоящая ли подделка Телкардс». Арди помнил, как его уверяли, что производство Телкардс ничем не отличается от оригинального продукта. «Видимо, все же отличалось. И как?» «Настоящее!» — хмыкнул Милар и посмотрел на ближайший стол рулетки, вокруг которого собрались пара десятков игроков. «Кроме стражницы, зачем вообще весь этот балаган с заложниками? Они не могли не знать, что мы отправим сюда достаточно штыков, чтобы никто не ушел живым. Да и мы здесь торчим уже не меньше 10 минут. Скоро полковник отдаст приказ для штурма или...» Милар с Арди переглянулись, а затем каждый на свой манер выругался. «Не отдаст!» — хором произнесли они. «Не отдаст по той простой причине, что ему уже скоро, если и вовсе уже не произошло, на медальон придет сигнал. Сигнал, означавший, что у Милара с Арданом ситуация под контролем, и рисковать жизнями сотен гражданских при раннем штурме пока не требуется». И даже если полковник заподозрит что-то неладное, ему потребуется какое-то время, чтобы убедиться в своих догадках, потому что здесь все не то, чем кажется. А если так, то... «Прошу, господин Пнев, господин Агабар». К ним сзади подошла девушка низкого роста, с отсутствующей фигурой. У девушки почти отсутствовала талия, а короткие ноги почти соотносились по длине с плоским торсом. И только голос звучал удивительно завораживающе. А еще Арди на мгновение почему-то ощутил желание ударить незнакомку посохом по голове и сбежать. «Пойдемте за мной, мастер уже ждет вас». Ее лицо тоже скрывало вуаль тьмы, что, впрочем, не помешало госпоже с легким поклоном указать рукой, спрятанной в белую перчатку, в сторону парящей лестницы. В самом прямом смысле. Ступени из белого мрамора, покоясь на пухлых пушистых облаках, слегка покачивались над полом. Разумеется, тоже, как и все вокруг, иллюзия. Арди пытался прислушаться к своим чувствам, чтобы понять, что на самом деле скрывалось под вуалью морока, но так и не успел. Они поднялись на второй этаж, распахнувшийся внутрь колодца, коим являлся общий игровой зал, длинным билетажем. Овальный балкон, опоясывающий казино, буквально сиял в красках иллюзорной люстры, а цапли то и дело опирались крыльями на парапет, чтобы тут же завертеться во вспышках волшебных искр. — Поспешим? — позвала госпожа. — Может, молодая, может и нет, по голосу не поймешь. Сухой и не выражающий никаких эмоций, напоминал скрип дерева, который порой пробивался сквозь мираж ворсистых ковров, ласкавших их неброские запачканные ботинки. Милар даже не думал возвращать саблю в ножны, как и револьвер в кобуру. Арди тоже не закрывал книгу, открытую на странице с новым заклинанием. «Щит Орловского. Звезда красная плюс зеленая, количество лучей 1 плюс 2, школа защитная стихийная, стихия универсальная, тип щита поглощающий». Арди не отказался от идеи незнакомца структурированно описывать на манер тезисов заклинания звездной магии. Но параметр «максимальная комбинация рун» давно себя изжил, сменившись массивами, контурами и руническими связями. Увы, Николас-незнакомец жил слишком давно, чтобы застать прогресс звездной науки, так что Арди еще придется потратить достаточно времени, чтобы найти для себя подходящий способ записи свойств каждой из своих поделок. Со щитом Орловского Арди успел потренироваться и у Аверского, и на площадках рынка заклинаний, что, разумеется, несколько истончило его запасы эксов, но что поделать. «Что-то здесь точно не так», — шепнул на ухо Милар. Арди не мог не согласиться. Они шли по коридору, на стенах которого оживали пейзажи. Пушистые ели стряхивали с себя снег, заставляя воздух похрустывать от мороза. Пустыни, о которых рассказывал Март, порождали песчаные бури, напоминающие полевые бураны, а золотой песок вздымался громадными застывшими волнами. На бескрайней глади океана выныривали громадные рыбы с изогнутым телом, странной головой и острыми плавниками. Арди таких никогда не видел, но отчего-то они ему казались веселыми и добродушными. А потом джунгли, те самые, о которых тоже рассказывал Март, со странными деревьями выше кедров и самых старых сосен, но цветастие лиственных братьев и сестер, стоящие при этом так близко друг к другу, что действительно и руки не просунешь. Все, как рассказывал путешественник Борсков. Но кроме деревьев в джунглях с земли поднимались травы и кустарники, такие странные, что Арди начал сомневаться, действительно ли те имели прототипы в реальном мире или являлись лишь плодом воображения мага, сотворившего иллюзию. Вдалеке имелись и горы. Бескрайние долины, небольшие цветочные луга, речные побережья, лагуны и сады, и все вокруг жило, пахло и цвело. Речной прибой щипал лицо колкими брызгами, сухой ветер пустыни заставлял глаза жмуриться, а вязкий тяжелый воздух джунглей едва ли не вызывал удушья, сравнимое с тем, когда горло сжимают крепкой хваткой. И только если сосредоточиться, приказать себе отринуть мираж и погрузиться в глубины чувств, то можно с трудом различить очертания дверных проемов, а там за ними характерные звуки. Вздохи, вскрики, стоны, ритмичные шлепки, порой даже рычание, а еще запах. Мускусный, сладковато-горький, очень въедливый, смешанный с едким потом. Нетрудно догадаться, чем занимались в комнатах. И нетрудно догадаться, почему их здесь так много. Если спрятан лицо, а иллюзия позволяет окружить себя любым антуражем, то... понятно. Почему у красной госпожи Черного Лотоса в последнее время дела шли так хорошо? Арди с удивлением посмотрел на Милара. Не потому, что тот упомянул самые популярные публичные дома, а потому что тоже сумел заглянуть за завесу иллюзии. И если Ардан справлялся благодаря урокам с Касти Атанха, то Милар пересилил магию одними лишь собственными ощущениями, развитыми за годы сыскной деятельности. Вот что значит дознаватель первого ранга. Даже если учесть генератор Милар. Арди шептал в тон напарника, не сводя при этом взгляда с провожатой. «Чтобы сотворить нечто подобное? Не знаю, капитан. Здесь параметров больше, чем упомянуто в целом учебнике». «А учебников прям-таки много?» Арди пожал плечами. «Там обычно приводится несколько десятков печати, а здесь одна». «Одновременно на щит и иллюзию? Да. Это возможно? Возможно». Кивнул Ардан и попытался прикоснуться ладонью к стене, на которой отразилось речное дно. Забавное ощущение — одновременно чувствовать облупившуюся краску на кирпичной кладке и то, как водоросли, напоминая липкие жгутики, щекочут кожу. Но это такой уровень, что мне сложно сказать, кто был бы способен на него. — Аверский? — с надеждой в голосе спросил Милар. Ардан промолчал. Он попросту не обладал достаточными знаниями, чтобы определить границы силы гранд-магистра военной магии. Здесь использовалась далеко не военная ветвь науки, а щитовая, смешанная с иллюзией, являющаяся частью общих знаний. Иллюзии не изучали в отрыве от остальных наук и потихоньку разбирали одновременно со всех направлений. Их использовали и в щитовых чарах. К примеру, именно благодаря иллюзиям в щите Орловского парящие диски становились невидимыми. И в военной магии, и в инженерии, и даже в алхимии, чтобы скрыть самые резкие запахи отваров и снадобий. Но здесь иллюзия являлась сама по себе центром конструкции. Конструкция о сложности и нагруженности, которой даже задумываться не хотелось. Сколько в ней контуров? А сколько вообще можно уместить в печати? Сколько массивов, какого они характера, какие рунические связи, сколько рун убрано в соединение, да даже какого типа этот щит. Неудивительно, что Энманиш и его коллеги запрашивали не меньше года для анализа данной структуры. Арди бы, наверное, не справился за все 50, даже чтобы просто разобраться в том, что именно видит перед собой. Как бы это иронично, учитывая обстоятельства, не звучало. «Прошу вас». Провожатая подошла к высоким дубовым створкам с узором. «Правильно, все те же цапель. И если довериться чувствам, что, наверное, не самая лучшая идея, то массивные тяжелые двери с резными ручками оставались единственным, что не относилось к миражам и морокам. Вполне себе реальные, невесть откуда сюда привезенные». Госпожа открыла их легким, едва заметным касанием. Может быть, какой-нибудь спрятанный механизм, а может... Мысли мгновенно, стоило увидеть, что находилось внутри, улетучились из сознания Арди. Внутри, посреди полуразвалившегося помещения, где на щербатых стенах доски сменялись местами с темными провалами, стоял длинный широкий стол... Прямо поверх замасленного плесневелого пола, порой трещащего под ногами, а иногда подмигивающего зияющими черными дырами. Стол из того же материала, что и двери, ведущие сюда, укрытый синим сукном с желтыми метками для карт. На таких играли в Алексасийскую семерку. Играли и сейчас. 11 человек. С правой стороны 5 незнакомых мужчин с каменными лицами. И пустыми взглядами стеклянных глаз. Как если бы они спали, не опуская при этом век. Слева уже знакомый Арду в большинстве своем лица. Урский, на чьей лысой голове покосилась шляпа, обнажая часть племенных татуировок. Эрнсон, глупо улыбающийся, сваливший подбородок на грудь и иногда посмеивающийся. Мшистый, у которого у единственного порой на лице подрагивали желваки. И еще двое. Мужчина лет 40 с посохом в руках, но без регалий. И девушка, ровесница Ровневой. У нее на поясе вместе с револьверами висела длинная, куда длиннее, чем у цесара, сабля. Еще при дыхании изо рта госпожи вырывались лоскуты темного пара. Мутант. В центре же, напротив входа, лицом к визитерам и десятерым игрокам сидел старик. Самый колоритный старик, которого когда-либо видел Арди. Первое, что сразу бросалось в глаза, — громадный белый цилиндр, у которого у Тульи нашли пристанище странного вида и непонятного назначения окуляры, скошенные куда-то в сторону. Ниже, под порванными полями, спряталось сухое лицо, на котором из-за густых белоснежных усов и такой же бороды, тянущейся вплоть до обвисших ушей, не разберешь самих черт. Вопросу не содействовали и круглые очки в золотой оправе и с красными стеклами. Они чем-то напоминали те, что носили сейчас Милар с Арди. Кстати, на лицах стражи и оперативников Черного дома окуляров не обнаружилось. Видимо, именно из-за их отсутствия они сейчас и погрузились в глубокий сон. Хотя бы этот эффект щита Арди понять мог. Принцип сродни тому, что использовался в обняке Иригова. Эффекты ключ, спасающие от воздействия. Старик был одет в белый пиджак с широкими лацканами, под ним черная жилетка в полоску, прижимавшая ярко-красную сорочку и серый платок. Морщинистые короткие руки лежали на столе, пальцы, обтянутые словно не кожей, а мятой бумагой, перебирали фишки для игры в семерку, а еще на правой руке желтели два кольца, один на безымянном пальце, но при этом кольцо не выглядело обручальным, а второе на среднем. Старик склонил голову и задумчиво перебирал фишки. «Мастер, я привела их», — с поклоном произнесла девушка. «Спасибо, Инаша», — поблагодарил старик и помахал рукой. В то же мгновение провожатая исчезла, растворилась в туманной дымке, оставляя Милара с Арди гадать, реальна ли она вообще и исчезла ли она, а не была спрятана под мороком. Капитан даже потянулся было к окулярам, но Арди тут же поймал его за руку. «Не надо», — предупредил он, кивнув на уснувших коллег. Капитан сперва не понял, а затем, подумав пару секунд, кивнул. «Присаживайтесь», — спокойно предложил старик, которого нисколько не заботили переглядывания и переговоры визитеров. Ардан с Миларом, аккуратно, показательно, не убирая оружие, сели за стол, аккурат между стражами и работниками Черного дома. «Играете в семерку?» Милар промолчал, Арди, понимая, что полковник был прав, и в стратегии держать язык за зубами стоит делать тактические отступления, ответил. «Да, это хорошо». Старик постучал по столу так, будто просил у крупье раздать карты. И, разумеется, те мгновенно появились перед игроками. И, разумеется, никакого крупье в помине не появилось. А значит, карты — все та же иллюзия, что и все вокруг, а значит, даже поднимать их не имело никакого смысла. Старик, видя, как Арди даже не шелохнулся, улыбнулся. «Вас не учили ваши?» — старик скосил взгляд на шляпу Ардана. «Ковбои! Что, садясь за стол семерки, уже нельзя отказаться от игры!» «Меня учили не играть меченными картами». «Обижаете, юноша!» Улыбка исказила широкие усы, заставив те слиться воедино с кудрявой бородой. «Хотите, я сыграю в открытую?» Старик ловким отточенным движением опытного карточного шулера перевернул карты. В семерке играли колоды на 52 карты, по 10 на каждую мазь. Драконы, солдаты, корабли, маги, короны. И еще две уникальные пустые белые карты, или, как их еще называли, шанс. Карта шанса могла стать любой другой, какую бы ни пожелал ее владелец. Вот только на тех картах, что обнажил старик, не имелось стандартных обозначений. Вместо этого на одной голая русалка умывалась водой, а на другой маленькая кошка макала хвостом на пирсе. Слишком знакомая кошка, чтобы Арди ее не узнал. В конце концов, раз в неделю, пока Брюс был открыт, он слушал песни Тесс именно об этой кошке. «Я хотел побеседовать с вами еще тогда, юноша!» Улыбка старика стала еще шире. «Но вы так мило гуляли с рыжей красавицей, что я решил отложить вопрос до более, скажем так, лучших времен. Увы, дела заставляют меня срочно покинуть столицу, так что откладывать больше нет возможности». «Вы знали моего прадеда?» «Прямо так! Сразу! В лоб!» Старик потянулся к усам и начал их крутить, заостряя кончики. «Даже не разыграем хотя бы одной партии!» «Я плохо играю в семерку, господин». Ровным тоном, все так же не прикасаясь к картам, ответил Арди. «Вам будет скучно». «Любую скуку, юноша, можно развеять достойной ставкой». Ардан напрягся и Милар. «И чтобы вы понимали, насколько мои ставки высоки, а я серьезен, давайте сразу сыграем...» Глаза старика, напоминающие голодного хищника, сверкнули за очками. «Сыграем на все!» Он сложил пальцы в фигуру пистолета и навел их на лоб соседа Мшистого, второго мага в группе Черного дома. «Все еще не хотите сыграть, Арт?» — спросил старик. «Хватит дурить, старый!» — рявкнул Милар и попытался выхватить револьвер, но вместо этого направил на старика открытую ладонь. А револьвер так и остался в кобуре. «Вижу, не хотите!» — напрочь проигнорировал Милара старик. «Что же, Арт, тогда это похоронка на вашей совести. Бам-бам!» Созвучно словам старик дернул кистью, будто ребенок, имитирующий выстрел. Только вот в данном случае из кончиков его пальцев вырвались два огненных всполоха, а затем, когда комната погрузилась в тишину, в потолок взвелись две струйки порохового едкого дыма. Посох выпал из рук и покатился по полу. Тело мага-оперативника второй канцелярии растеклось по стулу, так же, как под ним теперь растекалась алая лужа с вкраплениями серых комков. Во лбу зияли две дырки, а затылок превратился в месиво, напоминающее разбитую молотком дыню. — Ты покойник, — медленно, почти по слогам, произнес Милар. — Кто бы ты ни был, где бы ты ни находился, мы... «И наша, будь добра!» — перебил старик, и из воздуха материализовалась та самая провожатая. Ее правая рука легла на плечо Милару, прижав того к стулу, а левая закрыла рот. И сколько бы капитан, взрослый, крепкий мужчина, не сопротивлялся, но оказался бессилен против одной миниатюрной девушки. Арди знал, почему. Так же, как он узнал и саму девушку, лицо которой больше не скрывало вуаль. Именно она в тот вечер, когда Аркар взял Арди с собой в поездку к молоткам, бегала по крышам в составе группы вампиров. Именно она истошно завопила Артемий, когда Арди упокоил одного из троицы. А теперь ее алые мертвые глаза сверлили Ардана с такой злостью и яростью, о существовании которых юноша даже не подозревал. «Я знаю, капитан Пнёп, знаю!» — закивал старик. «Вы меня везде найдете и страшно-страшно покороете. Ну уж, простите, ничего личного. Мне хотелось показать нашему общему товарищу, что я предельно серьезен, а ставки высоки. А что подойдет лучше, нежели труп плаща? Если он действительно мертв?» Старик слегка дернул бровями. «Что, простите?» «Если вы действительно его убили, а не сделали вид, что убили?» Сердце в груди Арди было готово выпрыгнуть наружу и стремглав броситься из этого проклятого места, но он старался не подавать виду, насколько сильно напуган. «Это могла быть простая иллюзия». «Могла быть», — подтвердил старик и, сложив пальцы домиком, снова сверкнул глазами. «А могла и не быть. Попробуйте узнать?» «Нет». «Позвольте спросить, почему?» «Потому что каждый раз, когда я пробовал почувствовать, что находится под иллюзией, я ощущал спрятанный контур печати. Ардан не видел никакого смысла лгать в данной ситуации. Во всяком случае, так, как лгут обычные люди, а не так, как лгут Фаи. Смею предположить, что чем чаще заглядываешь под ваш морок, тем глубже в него погружаешься, пока не...» Арди посмотрел на девятерых, или все же десятерых, оперативников. Они заглянули настолько глубоко под морок, насколько только могли, и в итоге их разум оказался полностью подчинен старику. Какая хитрая, жестокая и красивая магия. Хлоп-хлоп застучали ладони аплодирующего старика. Я не ожидал меньшего от правнука того, кого, признаюсь, ненавижу всем своим сердцем. А не так уж много на свете тех, Арт, кто мог бы похвастаться такой же характеристикой. «Вы один из одиннадцати», — больше уже не сомневался Арди. Старик приподнял цилиндр. «Анвар Регланов», — представился он, — «к вашим юноше услугам». Ардан промолчал. Это имя ему ни о чем не говорило, и данный факт не скрылся от взгляда Анвара. «Вижу, ваш прадед не сильно распространялся о своем прошлом. Впрочем, я сразу это понял». Он опустил цилиндр обратно на кудрявую шевелюру и слегка расслабился в кресле. «Если бы Арор проявил к вам хоть каплю того усердия, которым были...» Губы Анвара дернулись, отражая эмоцию крайнего омерзения. «Благословлены мы, 11 глупых детей. Кто не уверен, что без помощи того молодого человека, что сейчас так отчаянно пытается понять, как взломать мой щит, вас бы смогли доставить в это скучное место, Арт? Аверский, он, бедолага, уже начинает терять терпение. Как и полковник, понявший, что ваши дурацкие безделушки не помогут пройти сквозь щит. Знал, кстати, отца и мать Эдварда. Увы, знакомство случилось быстрое. Убил их, прежде чем выяснил, кем они являлись». Ардан все еще молчал. «Думаете, зачем я вам все это говорю?» Снова улыбнулся Анвар, вернувший себе прежний облик искусителя. «Пытаетесь понять, связано ли это с ведьминым взглядом или с чем-то иным?» «Вы все равно не ответите». «Не отвечу», — не отрицал Регланов. «Кстати, можете потом рассказать, когда свидитесь, что имели радость беседовать с черным цилиндром». Анвар щелкнул по цилиндру, и тот на мгновение из белого окрасился цветом темной ночи. «Он оценит». «Вы намереваетесь меня отпустить?» «Вас, вашего напарника, ваших коллег и прочих гостей», — спокойно, явно и искренне ответил старик. «Я ведь не сумасшедший, Арт. То, что сотворил ваш прадед, не имеет к вам лично никакого отношения. И сколько бы мне ни хотелось выместить на вас всю свою злобу, но не вижу в этом рационального зерна. Да и браслет на вашей руке...» Анвар покосился на запястье юноши. «Меня не прельщает разбираться с целым двором Фаи». Ардан всего на мгновение поддался эмоциям и упустил контроль над своим телом. «О, так вы не знаете!» — засмеялся, напоминая визги голодной ласки Анвар. «То, что вы носите на своей руке, хотя, пожалуй, сохранил тайну, да и сам браслет уже совсем скоро потеряет свою силу. Но не переживайте, я и после этого не стану вас навещать, как и мои друзья и подруги. Если бы мы хотели, то прервали вашу родословную еще много лет назад, когда Рор стал старый слаб. Но какое в этом удовольствие, правда, убивать немощного старика? Нет в этом ни удовольствия, ни мести». «Что вы хотите?» — не сдержался, наконец, Арди. Старик подхватил фишки и начал крутить их в пальцах так быстро, что сложно было отличить одно от другой. «Вопрос глубокий, юноша. В чем-то даже философский. Пожалуй, на него так быстро и не ответишь, но...» Старик вздернул указательный палец и выложил фишки на стол. «Мы можем сыграть. Каждый кон, на котором вы сможете меня обыграть, я отвечу на ваш вопрос. А каждый кон, на котором выиграю я, то...» Анвар подмигнул. «Я буду убивать по одному случайному гостю. Как вам такое предложение?» Арди не двигался и не говорил. Он прекрасно понимал, что, садясь играть в карты с Шулером, ты проигрываешь уже в тот самый момент, когда принимаешь столь опрометчивое решение. «Или давайте поднимем ставки еще выше». Анвар подкинул и поймал фишку, нестандартную, с изображением черепа. «Если вы откажетесь играть, то я, пожалуй, разорву наш контракт с нашей ее братом и отпущу их на свободу. Вампир, держащий Милара, облизнулась. «Молю тебя, смертный, не бери эти карты», — произнесла она с лицом убийцы и голосом молящего о пощаде ребенка. «А знаете, чего и наша, юноша, желает больше всего?» — приопустил очки Анвар. «Не знаете? Так я вам отвечу. В ту ночь вы бессовестно, пусть очень красиво и изящно, упокоили ее возлюбленного. Спросите меня, могут ли вампиры любить, отвечу, что это тоже вопрос весьма философский. Впрочем, не о том. Догадывайтесь, каким именно образом она захочет вам отомстить». Эрден вспомнил слова, которые Цассара сказала Глебу Давосу, так что да, он догадывался. Пальцы крепче сжали посох. «Я успею разрушить вашу печать, юноша, прежде чем вы ее сформируете», — неожиданно серьезно произнес Анвар. «А ваши умения говорящего смогут доставить неудобств разве что вашим однокурсникам. Так что уже в который раз предлагаю вам сыграть партию». «Вы не хотите играть ради того, чтобы убивать случайных людей?» — нарушил, наконец, молчание Арди. «Не хочу», — признался старик. «Тогда что вам надо?» «Ответы, юноша. Ответы на вопросы». «Какие?» «Где угли?» «Что?» «Угли от пламени Ситхи, которое выкрал Миндара из замка Ситхи Пылающего Рассвета. Угли, которые по приказу Якова Агров перепрятал Арор и Габар». Ардан открыл было уже рот, чтобы честно признаться, что понятия не имеет, о чем идет речь, но его взгляд упал на пол. Вернее, на тень на полу, тень в форме револьвера. «Что же», — прокашлялся Арди, подбирая карты, — «тогда сыграем. Один кон. Мой вопрос на ваш вопрос». «Замечательно!» — все так же хищно улыбнулся старик. Оставалось самое главное — понять, как незаметно подать сигнал Милару.